Сейчас. Бергамо, Италия. Нас с детства учат не садиться в машину к незнакомцам, какую бы вкусную конфету они ни предложили. Но меня поманили самой красочной оберткой и самой сладкой начинкой – спасение моей дочери. И вот я сидела в машине, чуть ли не касаясь локтем человека, которого совсем не знала, которого еще сутки назад я считала безумцем, что пытается выведать пикантные подробности моей жизни. Тенью шмыгает из угла в угол и наблюдает, как тигр за газелью, готовясь совершить прыжок и разодрать горло. Адриано Бальтасаре мог оказаться кем угодно. Пронырливым журналистом, который узнал обо мне слишком много, но хотел знать еще больше. Психом с манией преследования, что выбрал меня своей следующей жертвой. Или самим похитителем Айви, который топтался вокруг, чтобы пустить пыль в глаза и увести подальше от того, что мне было нужно. От моей дочери, которую в последний год я видела только на фотографии. Но слишком сладко лилась его история. И в ней была одна переменная, которую не выкинешь из уравнения. Уэйн. Полицейское удостоверение и даже запись в базе данных можно подделать. Но слова человека, которому ты доверяла больше, чем самой себе, сойдут за приличный фундамент для веры. Но Уэйн Портер так и не взял трубку, когда я отлучилась в туалет, чтобы навести справки о новом знакомом. Или он погряз в спасении кого-то еще, или просто продолжал держать свое джентльменское слово и больше никогда не появляться в моей жизни. «Я ведь был там и знаю, куда она направилась», сказал мне Адриано в кафе, доедая остатки раскрошенного пирога. Смородиновая начинка размазалась по тарелке, имитируя кровавые следы. «Вы шутите?» – дернулась я, чуть не расплескав кофе на белой скатерти. «Как только вас увезли в участок, я думал сразу же броситься за вами и попытаться вытащить. Я ведь обещал Уэйну, что прослежу, чтобы с вами ничего не случилось. А вы разозлили полицейских». Он хмыкнул, словно посмеиваясь над моим безумием. «Но та женщина, на которую вы наложили руки...» Я подслушал ее разговор со вторым полицейским и решил, что вы можете немного подождать. «О чем же они говорили?» Она отказалась как от медицинской помощи, так и от сопровождения в участок. Сказала, что сама подъедет через 5 минут, мол, у нее машина припаркована неподалеку, и она не хочет бросать ее тут. Но когда вас увезли в наручниках, она первым делом позвонила кому-то и в страхе побежала к машине. Я пошел за ней и подслушал несколько слов из разговора. Незаметно следить за ничего не подозревающими жертвами, похоже, особое мастерство Адриано Бальтасаре. Но тот момент я уже вся покрылась нетерпеливой испариной и заблестела, как снег на солнце. Эта лживая Донья Росси в страхе и спешке могла позвонить только одному человеку. «Ей!» «Она здесь, в Италии!» — говорил Адриано по памяти. «Что мне делать?» Адриано осушил остатки кофе и откинулся на спинку стула с таким видом, словно вся эта история тяжким рюкзаком тянула его назад. «И тогда я понял, что ей есть что скрывать», — продолжал он, глядя в окно. «Мне хватило пары минут, чтобы вернуться в кафе, извиниться и оплатить счет, взяв обещание не писать на вас заявление. А потом я поехал за ней». «Куда же она отправилась?» — не дышала я. «Уж точно не в полицейский участок и не в какой-нибудь тайный уголок Бергамо. Она уехала из города, мисс Беннет. Мы долго ехали на восток, до самого Предоре. Это прибрежный городок на озере Лаго-ди-Изео. Пришлось сесть на паром вслед за ней и проделать путь до острова Монте-Изола. Мы сошли на берег в деревушке Сен-Соло и прошли еще некоторое время пешком до дома в глубине города». «Она прячет мою дочь там?» «Я не знаю, мисс Беннет, — замялся Адриана. Она скрылась внутри и больше не выходила. «Нужно было проверить!» — не сдержалась я, и от моего порыва стол заходил ходуном. Несколько обедающих итальянцев за соседним столиком с интересом и укором взглянули в мою сторону. Пусть они и привыкли вести себя шумно и вспыхивать по поводу и без, но от какой-то американки такое поведение было недопустимым. Сдержанности Адриана, видимо, научился у моего старого знакомого детектива, Портера, за все те годы, что они работали вместе. Он не шелохнулся от толчка, не поправил звякнувшую и повалившуюся на бок чашку, а лишь ответил спокойным на мой пыл. «Что же, мне нужно было ворваться в дом с монтировкой наперевес? Я сказал, что поверил вам, но не сказал, что наши с вами догадки попали прямо в цель. Я полицейский, пусть и бывший, я все еще чту закон и кое-какие правила. И врываться в чужие дома не моя фишка. К тому же я мог лишь все испортить». «Простите, вы правы. Меня будто окатили ушатом ледяной воды, отчего я быстро пришла в себя. Вы вообще не должны помогать мне». «Но я хочу. Сперва это была всего лишь услуга для старого знакомого. Но теперь...» Он удрученно покачал головой, как делают старики в летах, повидавшие самые темные стороны жизни. «Если вашу дочь и правда похитили и удерживают в нашей стране, я не смогу остаться в стороне». «Но вы хотя бы заглянули в дом?» — не унималась я, сгорая от нарастающего волнения. «Видели кого-нибудь еще? Девочку лет 4 со светлыми волосами или плюшевого зайца? Она всегда таскает его с собой». «Простите, мисс Беннет, как неисправные самолеты падают вниз, так и моя душа разбилась о плиточный пол кафе. Резко и безнадежно. Никто не выжил. Я прождал довольно долго, а потом поехал назад выручать вас из тюрьмы. Но кое-что я все же заметил. Не стук, а целый бой обнадеженного сердца заколотил в висках. Я сжала ткань платья, что повидала пыль итальянских дорог и одиночество итальянских тюрем, чуть не разорвав его в клочья. Во дворе валялся детский самокат. Больше я ждать не могла. Моя дочь наверняка там, еще за 100 километров на востоке, на каком-то неизвестном мне острове, а я сижу и распиваю кофе в антураже художественности Бергамо и теряю время зря. «Поехали!» Я так резко встала, что стол снова угрожающе пошатнулся, а стол заскрипел ножками, вызывая раздраженный звон в ушах у всех присутствующих. «Нам нужно попасть туда сейчас же!» Схватив сумочку и не дожидаясь ответа Адриана, я уже направилась к выходу, как он ухватил меня за локоть. «Мне кажется, не стоит спешить. Надо предупредить. Я слишком долго не спешила, мистер Бальтасары. Целый год моя дочь в лапах этой сволочи. Только никто не верит мне и думает, что я спятила. Но материнское сердце не обманешь. Теперь я знаю, где она, и не буду ждать ни минуты больше». От моего жара можно было бы разжечь даже сухие дрова. «Вы можете поехать со мной. Или объясните, как попасть к тому чертовому дому на острове». Даже сильный отступает перед гневом слабого. Ибо гнев способен растерзать страшнее мощных мышц и острых когтей. А гнева во мне разливалась через край. Плотина не выдерживала, и всему городу угрожало наводнение. Адриана заметил это в моих глазах и медленно разжал пальцы, после чего кивнул. «Хорошо, мисс Беннет, я отвезу вас туда».